Монах рабоче-крестьянских корней. Будущий вождь реформации родился 10 ноября 1483 года в городе Эйслебани. Отец Лютера был зажиточным бюргером, за счет труда, упорства и бережливости, выбившимся из безземельных крестьян сначала в горные забойщики, а затем в элитную прослойку горных мастеров, имевших свою долю в шахтах и плавильнях. Умирая, отец оставил сыновьям 1250 гульденов, на которые в то время можно было купить поместье с пахотными землями, лугами и лесом. И Мартин на всю жизнь сохранил крестьянскую основательность и упорство, выносливость рабочего и хитрость и хватку городского буржуа. Начальное образование Лютер получил в церковно-приходской школе, где его обучили чтению, письму, счету, а также пению и началам латыни. Но кроме того, школа, сильно смахивавшая на казарму, баня, где доводили до пота и страха, по воспоминаниям Лютера, научила его хитрить, держать язык за зубами, а если и совершать недозволенные поступки, то только после тщательного учета последствий. Осмотрительность помогла ему в дальнейшем. Отец неожиданно поверил в высокое предназначение сына и в мечтах видел его в кресле бургомистра, а то и в княжеской или имперской канцелярии, что давало надежду даже на дворянский титул. Поэтому он решил дать ему приличное образование, надеясь на удачный возврат вложенных денег. Чтобы инвестировать в будущее сына максимально эффективно, Ганс Лютер навел справки и выяснил, что лучшим считается университет в Эрфурте. Туда он и отправил Мартина. В университете Лютер не особенно блистал. По результатам бакалаврских экзаменов он занял 30-е место среди 57 студентов. После защиты магистерской диссертации отец сделал ему дорогой подарок – печатный экземпляр Кодекса гражданского права Юстиниана, дав понять, что видит его законником. Однако к юриспруденции Мартин был равнодушен. К тому же летом 1505 года произошло событие, резко изменившее жизнь молодого человека. Возвращаясь из университета, Мартин попал в ужасную грозу и, напуганный чуть не убивший его молнией, дал обет принять постриг, если останется жив. Сказано, сделано. Данному слову Лютер не изменял. Отец пришел в бешенство. Мало того, что пропали вложенные в сына деньги, так теперь и внуков не дождешься. Какие дети у монаха, давшего обет безбрачия? Но Мартин, за которым история сохранила его непримиримое «на том стою и не могу иначе», не уступил. Простившись с университетом, он поступил в местный августинский монастырь. Спустя 2 года Лютер вернулся в Альма-Матер, теперь уже в сане священника, для изучения науки, соответствовавшей его новому положению — теологии. В ней он действительно преуспел. Знания и способности молодого богослова были замечены. В 1508 году Лютер получил лестное предложение занять место настоятеля городской церкви в Виттенберге и одновременно читать лекции в открытом в городе университете. Затем последовали путешествия в Рим, защита докторской диссертации и назначение августинским викарием, то есть наместником епископа, почти епископом, только без епархии. В Виттенберге его авторитет еще больше вырос после того, как в 1516 году в город пришла чума. Лютер, отвергнув предложение покинуть город на время эпидемии, остался со своими прихожанами. А затем наступил переломный 1517 год. Лютер достиг возраста Христа и был готов совершить главный поступок в своей жизни. Однако к открытому бунту против вскормившей его матери церкви привели события случайные. Еще во время обучения молодой человек постоянно встречал в трудах отцов церкви суждения, вызывавшие у него желание поспорить. Но Лютер давил в себе сомнения. Образованный богослов прекрасно понимал, кто искушает его, строит козни и сбивает с пути истинного. Однако священные книги одно, а конкретная политика папы и суждения церковных авторитетов все-таки нечто другое. И тут привыкший самостоятельно мыслить виттенбергский викарий не собирался молчать. Он уже пришел к осознанию того, что станет сердцевиной развитой им реформаторской идеологии. Главное для истинного христианина — личная вера, а не слепое доверие авторитету. Только личная вера дает надежду на вечное спасение, а не жизнь по указке церковных авторитетов, не исполнение предписанных ритуалов, не упование на спасительную силу священных реликвий и тем более не отпущение грехов, которые можно купить за деньги.